кем вы говорите?» — заорал Затецкий. — Позвоните в комиссариат и послушайте, Масина. Вы, может, и воображаете себя важным лицом в городе, но для меня вы только мыльный пузырь. И он повесил трубку. Масина покраснел от бешенства и заорал на агентов. — Пошевеливайтесь! Найдите мне какого-нибудь начальника, который хоть что-нибудь сможет сделать, черт возьми! Когда О'Брайен, старший из двоих агентов, бросился к телефону, вошел Энди Лукас. Он явно спешил, так как брюки и пиджак надел на пижаму. Энди осмотрел сейф и замочную скважину. «Это сделал кто-то из своих», — резюмировал он. «У него был ключ». «Нового вы ничего не сказали», — нервно проговорил Массина. «Вы думаете, я слепой?» «Кулина нет, а эта скотина Затецкий не хочет пошевелить и пальцем». «Простите, мистер Массина», — сказал О'Брайен, — «лейтенант Маллиган едет сюда с бригадой». Массина посмотрел вокруг. «Где Джонни? Я хочу, чтобы все мои лучшие люди были здесь». «Я ему звонил, но он не отвечает», — сказал Энди. «Его нет дома». «Я хочу его видеть сейчас», — Массина указал на Тони. «Нет, не стой здесь, как манекен. Найди мне Джонни!» Когда Тони выходил из комнаты, Энди спокойно сказал: «Я хотел бы поговорить с вами, мистер Джо». Массина что-то проворчал и сделал Энди знак головой. «Отвезите Бенни в госпиталь». После этого он направился к себе в кабинет. Вслед за ним вошел Энди. Массина сел в кресло и посмотрел на Лукаса. «Ситуация серьезная», — сказал Энди. «Если в полдень мы не выплатим выигрыши, поднимется грандиозный скандал. Нужно найти деньги, мистер Джо, иначе мы пропали. Если газеты пронюхают об этом, мы получим ненужную рекламу нашей лотереи, да и Курина попадет в неприятное положение. Ну и что? Наша единственная надежда — это Танза. Это будет стоить дорого, но у нас нет другого выхода». Массина сжал кулаки, но понял, что Энди прав. Послышался вой полицейской сирены. «Займитесь Маллиганом», — распорядился Джо. «Закройте город и потом позвоните Танзе. Нет, лучше я сделаю это сам». «Не ясно, кто совершил кражу, но он уже далеко», — спокойно сообщил Энди. «Но я все же сделаю необходимые распоряжения». Он вышел и закрыл за собой дверь. Массина схватил трубку, на мгновение задумался, но потом все же набрал номер. Он бросил взгляд на часы, стоявшие на столе. 4:25. Карло Танза был шефом местной мафии, которому Массина еженедельно отстегивал немалую сумму от своих доходов. Танза ответил сам. Как и Массина, он проснулся сразу и понял, что телефонный звонок, разбудивший его, означает что-то важное. Его мозг моментально освободился от сна. Выслушав все, что ему сказал Массина, тут же предложил решение. «Хорошо, Джо, ты получишь деньги в 10 часов. Газеты не должны знать об этом, но это будет стоить дорого, 25%. Но поскольку у тебя нет выбора, придется согласиться. Подожди немного». Массина быстро подсчитал. Это означало потерю 46 тысяч долларов. «Ты не должен так поступать. Сойдемся и на 15%. 25%, — стоял на своем Танза. «Деньги будут в 10 в твоей конторе. Ты не найдешь их больше нигде. Но, кстати, кто это сделал?» «Все, что я знаю, так это то, что это сделал кто-то из своих. Я найду виновного. Будь уверен, сейчас перекрывают город, но вполне возможно, что эта сволочь уже далеко». «Как только ты узнаешь, кто это, предупреди меня», — сказал Танза. «Я обращусь в организацию. Назови только его имя, и мы его быстро найдем». «Это явно кто-то из моих парней. Хорошо, я отдам его тебе, Карло. Я знал, что могу рассчитывать на тебя. А что ты скажешь о 20%? Танза усмехнулся. «Ты упрямый, Джо. Если бы это зависело только от меня, я дал бы деньги и по 10, Но этим распоряжается Нью-Йорк. Танзе повесил трубку. Массина сидел неподвижно, скривившись от бешенства. Потом встал и прошел в кабинет Энди. Лейтенант Маллиган, толстяк с веснушчатым лицом, осматривал сейф. Два инспектора в штатском искали отпечатки пальцев. Бенни и Эрни уже уехали. Энди стоял возле дверей и кусал ногти от нетерпения. «Сейчас ставим патрули на дорогах», — сказал Маллиган. «Если он еще не удрал из города, мы его перехватим». Массина, понимая, что потерял около 30 минут, злобно поглядел на него и сплюнул на пол. Тони Капелло получил приказ найти Джонни. Садясь в машину, он подумал, что Джонни, вероятно, сейчас у своей подружки Мелани. Тони завидовал ему, эта девушка ему очень нравилась. У него поднялось настроение при мысли о том, что он вытащит Джонни из ее постели. Она, может, даже откроет сама. Он знал ее имя и адрес. Однажды он видел, как они выходили из ресторана, и, так как ему в этот момент было нечего делать, проследил их до самого дома. Тони понадобилось несколько минут, чтобы добраться до ее квартиры, и первое, что он увидел, была машина Джонни, стоящая возле подъезда. Он улыбнулся. Джонни наверняка там. Он поднялся, нажал кнопку звонка и подождал. Наконец дверь отворилась, Мелани, закутанная в покрывало, с ужасом смотрела на него. «Что вы хотите?» — спросила она. «Вот это да», — подумал Тони. «Похоже, эта девка чем-то здорово напугана. Мне нужен Джонни, разбудите его». «Его здесь нет». Мелани хотел закрыть дверь, но Тони вставил ногу. «Ну, куколка, не рассказывай сказок, его машина стоит у дома. Он нужен шефу». Он повысил голос и закричал. «Эй, Джонни, босс хочет тебя видеть». «Я вам говорю, что его здесь нет», — закричала Мелани. «Убирайтесь, его здесь нет». Тони вошел, оттолкнув женщину. «Тогда где же он?» «Я не знаю». «Его машина там внизу». «Я вам говорю, что не знаю», — она показала ему на дверь. «Убирайтесь, уходите!» В голове у Тони зародилось подозрение. Почему она так боится? Почему машина Джонни стоит на улице, а его нет? Оттолкнув Мелани, он вошел в спальню и зажег свет. Осмотрев комнату, он заметил галстук Джонни, валявшийся на полу. «Он был здесь?» — спросил он дрожащую Мелани. «Куда он делся?» «Я не знаю, я ничего не знаю. Убирайтесь!» «Черт возьми!» — подумал Тони. «Неужели это Джонни?» «Нет, не он. Не может быть, чтобы он». Он схватил Мелани за запястье и бросил на кровать, потом наклонился над ней. «Ну, куколка, говори, или я рассержусь. Куда он пошел?» Мелани, дрожа от страха, попыталась подняться, но Тони удержал ее. «Где он?» «Я не знаю». Он ударил ее по лицу. «Где он?» — завопил Тони. «Давай, говори!» Она лежала на кровати, оглушенная ударом. «Я не знаю», — бормотала она, пытаясь защитить лицо. «Я действительно не знаю». Тони колебался. Он был почти уверен, что она лжет. Но обращаться так с подружкой Бианда опасно. А вдруг он ошибается? Если Джонни застанет его с этой девушкой, он пропал. В этом Тони был совершенно убежден. «Давай, одевайся». Принял, наконец, он решение. «Пошли!» «Я не пойду с вами, уходите!» Перекатившись на кровати, она вскочила и бросилась в гостиную. Тони, ругаясь, побежал за ней и поймал у самых дверей. Он силой втащил ее в комнату и, вынув пистолет, приставил к груди. «Одевайся!» Прорычал он в бешенстве. Она с ужасом посмотрела на оружие и больше не сопротивлялась. Через 20 минут Тони ввел ее в кабинет Массина. «Произошло что-то непонятное, босс», — заявил он. «Поговорите с ней». Он рассказал Массина, что машина Джонни стоит у подъезда, и как испугалась Мелани, когда он пришел за Джонни, и что Джонни не оказалась дома. «Ты на что намекаешь?» — прорычал Массина. «Что это Джонни украл деньги? Я? Нет, патрон. Пусть она вам все расскажет». Массина повернулся к Мелани и уставился на нее своими ледяными глазами. Она сжалась под его взглядом. «Где Джонни?» Она расплакалась. «Я ничего не знаю. Он ушел на работу. Он именно так сказал. Не прикасайтесь ко мне. Он сказал... что я его алиби, а потом он потерял свою медаль». Массина глубоко вздохнул. «Садитесь, Тони, подай стул». Потом он начал расспрашивать. Мелани, которая, съежившись под его жестким взглядом, отвечала. «Хорошо, — наконец сказал Массина, — отвези ее домой, Тони». Он поднялся и прошел в кабинет Энди. Лейтенант Маллиган уже собрался уезжать. «Найдите мне Джонни Бианда», — сказал он. «Пошлите всех своих людей и постарайтесь сделать так, чтобы никто этого не знал. Понятно?» Маллиган широко раскрыл глаза. «Бианда? Вы думаете, это он?» Массина криво усмехнулся. «Я ничего не знаю, но если вы не найдете его через несколько часов, я поверю, что это так и есть. Оставьте все остальное. Ищите Биандо». В 10 часов, сопровождаемый двумя телохранителями, приехал в Кадиллаке Карло Танза. Улыбаясь во весь рот, он смотрел, как телохранители ставили на стол 2 тяжеленных чемодана. Танза был маленький, коротенький итальянец, лысый и пузатый, с крошечными злыми глазками и губами, похожими на 2 красные черточки. Он пожал руку Массина, кивком головы приветствовал Энди и уселся в кресло. «Вот деньги, Джо», — заявил он, — «только ты попросил, и они уже здесь». Массина кивнул головой. «Спасибо». «Я позвонил шефу», — продолжал Танза. «Он недоволен. Если ты хочешь продолжать лотерею, нужно несколько изменить методы работы. Этот сейф, я его заменю. Я думаю, что это следует сделать как можно скорее». «Так кто же взял деньги?» «Это еще не ясно, но, кажется, Джонни Бианда, он исчез». «Бианда?» Танза подскочил. «Я считал его твоим лучшим работником». «Я тоже». Массина покраснел. «Но все указывает на то, что это именно он». Массина рассказал Танза о разговоре с Мелани, об алиби, о машине Джонни, которая до сих пор стоит под ее окном. «Ты уверен, что эта девка ничего не знает?» «Абсолютно уверен». «Что же ты намерен делать?» Массина сжал кулаки. «Если он удрал из города, я хочу, чтобы организация его нашла. Если он еще здесь, я его и сам поймаю. Он может неплохо заплатить за защиту этими же деньгами», — задумчиво сказал Танза. «Договорились. Я поговорю с агентом номер 1. Ты хочешь, чтобы мы его нашли?» «Договорились. Если он не спрятался в городе, когда механизм организации приводится в действие, то его трудно остановить, и это стоит денег. Тебе следует сначала убедиться в том, что Бианда действительно нет в городе, а потом давать добро на розыск. Но если он скрылся, то к поиску следует приступать немедленно, а то он далеко заберется». Танза усмехнулся, хотя расстояние не имеет никакого значения. «Даже если он будет в Китае, мы его найдем. У нас еще не было неудач. Убедись, что его нет в городе, а потом мы им займемся». Он поднялся. «Я сказал это для того, чтобы ты напрасно не тратил деньги, Джо. Ведь мы не работаем бесплатно». После ухода Танза Массина позвал к себе Энди, Тони и Эрни. «Тони и Эрни, поезжайте и обыщите всю квартиру Джонни. Принесите мне все, что там найдете. Малейший клочок бумаги, любую мелочь. Пошлите людей для сбора сведений. Я хочу знать, кто его посещал». Как только они ушли, Массина позвонил лейтенанту Маллигану. «Что нового?» «Мне кажется, он скрылся из города», — ответил тот. «Никаких следов. Я высылаю вам его досье, фото и отпечатки пальцев. Это может вам понадобиться». «Да, мне нужны все сведения, которые у вас есть. Я вам пришлю фотокопию немедленно, мистер Массина». «Вы не знаете, у него есть семья?» «Очевидно, нет, судя по досье. Отец умер 5 лет назад». «Что о нем есть?» «Итальянец, работал на консервной фабрике в Тампо, там и родился Джонни». Собака возвращается к своей блевотине. Вполне вероятно, что туда вернется и Джонни. Возможно. Может, не предупредить полицию Флориды? Массина подумал, затем ответил. Нет, я этим займусь сам. Но продолжайте прочесывать город. И после некоторого молчания добавил. В следующий раз, когда вы будете в нашем районе, зайдите к Энди. У него есть кое-что для вас. Массина повесил трубку, прежде чем Маллиган успел пробормотать слова благодарности.